Имеются у них и стада кур под покровительством плеяд, уток и гусей, которых с большим удовольствием пасут женщины за городом, где находятся птичники, и где изготавливаются сыр, масло и другие молочные продукты. Плеяды – небольшая группа звезд, входящая в созвездие Тельца. Примечание редакции. Выкармливают они множество каплунов и племенной птицы и так далее. В качестве руководства по этой части служит им книга под заглавием «Буколика». Всего у них изобилие, потому что всякий стремится быть первым в работе, которая и невелика, и плодотворна, а сами они очень способны. Тот, кто главенствует над другими в каком-нибудь подобном перечисленном занятии, называется у них царем, и они говорят, что это наименование присуще именно таким людям, а не невеждам. Достойно удивления, как все, и мужчина, и женщина, выступают отрядами и во всем подчиняются своему царю, не проявляя при этом, подобно нам, никакого недовольства, ибо почитают его за отца или за старшего брата. Есть у них и рощи, и леса, где они часто охотятся за дикими зверями. О морском деле. Морское дело находится у них в большом почете. У них имеются особые суда и галеры, ходящие по морю без помощи весел и ветра, посредством удивительно устроенного механизма. Но есть и такие, которые двигаются посредством ветра и весел. Они прекрасно знакомы со звездами и с морскими приливами и отливами. В плавание они ходят для ознакомления с различными народами, странами и предметами. Сами они никому не причиняют насилия, но и по отношению к себе его не терпят и вступают в бой, если только на них нападают. Они утверждают, что весь мир придет к тому, что будет жить согласно их обычаям, и поэтому постоянно допытываются, нет ли где-нибудь другого народа, который бы вел жизнь еще более похвальную и достойную. Жизнь более похвальную и достойную. После этих слов в издании 1643 года добавлено: «Они восхищаются христианскими установлениями и с надеждой ожидают для себя и для нас апостольской жизни». Примечание редакции. Они находятся в союзе с китайцами и со многими народами на островах и на материке, с Сиамом, Каукакиной, Каликутом, откуда только могут получать какие-либо сведения. Каукакина – одна из провинций Индокитая, Кохинхина. Примечание редакции. В сражениях на суше и на море применяют они искусственные огни и многие другие тайные военные хитрости, благодаря которым всегда почти выходят победителями. Гостинник. Интересно было бы теперь услышать, что они едят и пьют, как проходит их жизнь и какова ее продолжительность. Мореход. О жизни и пище всей республики и ее частей. Они считают, что в первую очередь надо заботиться о жизни целого, а затем уже ее частей. Поэтому, когда они воздвигали свой город, они установили твердые знаки в четырех углах мира. Твердыми знаками в зодиаке сигна фикса называли знаки Тельца, Льва, Стрельца и Водолея, то есть следующие за знаками начал четырех времен года. Фикса они назывались потому, что при вступлении в них Солнца каждое из времен года уже твердо устанавливалось. Примечание редакции. В гороскопе был Юпитер на восток от Солнца в созвездии Льва. Меркурий и Венера в Раке, но поблизости, так что образовывали сопутствие. Марс был в Стрельце, в пятом доме, счастливым аспектом, усиливая Афету и гороскоп. Луна находилась в Тельце в благоприятном аспекте к Меркурию и Венере и вместе с тем не поражала квадратным аспектом Солнца. Сатурн стремился в четвертый дом, нисколько, однако, не вредя Солнцу и Луне, но способствуя устойчивости оснований. Фортуна с Алголем была в десятом доме, что, по мнению соляриев, предвещало господство